«Где вы были, бог Гермес?» Девушка с короткими волосами цвета морской волны начала кричать на Гермеса. Он шел рядом со мной, ее злость застала нас врасплох и заставила меня подпрыгнуть от удивления. После разговора с богами мне показалось, что будет лучше продолжить поиски Камисамы. Боги Миах и Гермес предложили мне свою помощь. Я чувствовал себя немного виноват за то, что я их в это втянул, но отказываться от этого предложения у меня причин не было. Поэтому мы какое-то время бродили по городу и наткнулись на Асфи, члена семьи Гермеса. Она пылала от ярости. Гермесу было очень неудобно, когда Асфи, придерживая пальцем очки, набросилась на него со своей тирадой. «Вы сказали следовать за вами, а потом пропали неизвестно куда!» «Ну, видишь ли, я услышал кое-что интересное и просто...» «Просто что?» «А, ничего, прости!» Гермес отступал под натиском ярости своей последовательницы. На его лице появились крупные капли пота. Только одержав явную моральную победу над своим богом, Асфи перевела свое внимание на нас. «Прошу прощения за это неприглядное зрелище!» Она поклонилась Миаху, я слабо улыбнулся. Выпрямившись, она посмотрела через очки на голубое небо. «Если вы не возражаете, позвольте мне узнать, что вы делали с моим недостойным такой заботы божеством?» «Но...» Я ощутил, как по моей спине стекает холодный пот, когда уже собирался объясниться. Но в этот самый момент топот множества ног достиг моих ушей. «Что случилось?» Зрелище лишило меня дара речи. Бежала группа полулюдей, полностью вооруженных и в броне. Их снаряжение клацало с каждым сделанным шагом. Что удивило меня еще сильнее, среди этой группы была золотоглазая и золотоволосая девушка-рыцарь. «Мисс Айс? Это ты?» Айс ответила на мой сдавленный крик, держась за эфес сабли. На мгновение она остановилась, и я рассмотрел её серебряный нагрудник и боевые перчатки. На ней были даже наплечники. Она определенно готова к бою, значит, с ней бегут члены семьи Локи. Я никогда не видел, чтобы готовые к битве авантюристы строем бежали по улицам города. Наверное, не видели также Миах, Гермес и Асфи, потому что напряжение от них исходило такое, что его ножом можно было резать. Айс посмотрела прямо на меня, я увидел, как заговорили ее губы. «Вы все идите с нами!» Арарио, Северные ворота. Голос Локи разносился на всю площадь перед воротами с северной стороны города. «Малявку захватили!» Она была не одна. Полевой командир ее семьи, полурослик Финн, еще несколько последователей и даже богов собрались на площади. «Точно! Какой-то странный бог утащил Гестию!» Группа солдат Раки смешалась с путешественниками. Они разбежались, когда Гестия была похищена. Полная зверолюдка и работник гильдии панически пытались рассказать о том, что случилось. Происшествие случилось около 10 минут назад. Работники гильдии были отправлены во все уголки Арарио, чтобы рассказать о произошедшем. Разумеется, главное отделение гильдии было предупреждено в первую очередь. А после новость разнеслась по могущественным семьям. С этой площади слухи доносились до других богов и авантюристов низких рангов. Однако из-за того, что времени прошло не так много, появиться успели только Локи и Финн. Торговцы и путешественники, пытающиеся войти или выйти из города, обсуждали между собой появление богини Локи. Богиня шумно втянула носом воздух и, будто пытаясь избавиться от головной боли, задрала голову. «Финн! Прости, я не могу предсказывать действия богов». Локи одарила Финна взглядом, явно намереваясь что-то сказать, полурослик вытер щеку рукой. Действия Гестии Ареса невозможно предугадать простому смертному. Даже храбрецу забег до Северных ворот дался нелегко, это было видно по его лицу. «Так, а теперь скажите, какой гений позволил малявке выскользнуть в ворота? А, это же был ты, Ганеша!» Все недовольство Локи вылилось во взгляд, который она направила на бога. «Я Ганеша?» «Эй, может, хватит твоих обычных речей?» Ганеша вздрогнул, приняв позу раскаяния. Обычно оживленный и громкий бог едва лепетал, объясняя, какая цепочка событий привела к поимке Гести. «Выходит, ты тот самый идиот, который позволил ей пройти через ворота?» «Да». «Тебя маска мозги сожрала? Ты и без того, как придурок, выглядишь. Зачем тебе еще и поступать, как придурку?» «Потому что я... Я Ганеша!» «Это не вопрос! Гильдейцы... «Утащите его!» – прикрикнула Локи, обращаясь к стражникам ворот. «Нет!» – взмолился Ганеша, обхватив голову руками. Его телохранители и члены его семьи, работавшие с гильдией, одарили его взглядом. «Но мы же говорили! сиськоголовая картошечница, но почему ты всё всегда усложняешь?» Бросив взгляд на раненых стражей ворот, лежащих на земле, Локи перевела взгляд на небо. «Раз Ракия похитила малявку, значит, они все охотятся за магическими мечами Кротца?» «Похоже на то. Скорее всего, они потребуют магические мечи или самого Вельфа Кротца в обмен на заложницу. Что бы мы ни сделали в такой ситуации, Арарио ждёт раскол». «Арарио не неприступная крепость. Даже если гильдия воспользуется возможностью и откажет требованиям государства Ракия, ближайшие гестии божества, в том числе могущественная и влиятельная семья Гефест, может возразить, и это расколет город на несколько группировок. В худшем случае раскол на группировке сделает город уязвимым перед внешними врагами. Потеря преимущества по такой глупости может навредить нашей репутации», едва слышно пробормотал Финн. «Мы должны вернуть богиню Гестию до того, как вражеские силы достигнут своих границ. Провал может привести к фатальным последствиям». Финн нахмурился, начав объяснять Локи возможные последствия, а Локи запустила руки в волосы, стоя рядом со своим полевым генералом. «Проклятье! Почему я должна подчищать за этой малявкой?» Всё больше авантюристов и богов собирались на площади, и их реакции разнились от мрачности до интереса, царившего в основном среди божеств. Стратегическое собрание должно было пройти немедленно. «Локи! Финн! Эй, Айс! Вот и ты! Что насчёт Ривери и двойняшек? Пока только я. И...» Когда в семью Локи прибежал посланник, многих авантюристов не было дома, поэтому первой у северных ворот появилась Айс. Она привела с собой группу авантюристов низкого ранга, а также Гермеса, Миаха, Асфи и, наконец, Белла. Заметив скользнувший по себе взгляд Айс, Белл бросился к Локи и Финну. «Это правда? Богиню Гестию похитили?» «Расскажу кратко. Слушайте». Айс практически в двух словах рассказала о переданном посланником сообщении. Финн заполнил недостающие пробелы в истории, Белл побледнел как лист бумаги, когда Финн закончил объяснение. «Где она сейчас?» «Это нам неизвестно. К тому же силы Раки разделились на три группы, отправившись на север, запад и восток. Никто их не преследует». Белл наклонился, в его глазах читалось желание узнать больше. Финн не терял терпения, отвечая на посыпавшиеся на него вопросы. «Есть одно затруднение, которое мне не хотелось бы признавать», сказал Финн, переходя к очередному ответу. Поскольку семьям Арарио по большей части запрещено выходить за городскую стену, силы Ракии, уже в шестой раз вторгающиеся на территории, прилежащие к городу, гораздо лучше знают географию окружающих земель. Они лучше знают дороги, горные тропы и тайные короткие пути. Это позволит им быстро вернуться на родные земли. Если они успеют сойтись с главными силами, у нас возникнут трудности. Продолжил Финн. С каждым словом лицо Беллы теряло цвет, Гермес и Миах тоже слушали полевого командира. «Рассказать Лили остальным будет не самой плохой идеей», шепнул Гермес второму божеству на ухо. Миах отрывисто кивнул и побежал к поместью домашнего очага. «Локи, Финн, я иду!» Айс видела отголоски паники, возникшей на лице Белла, и сделала шаг вперёд. Принцесса Меча известна своей безучастностью. Такой жест вызвал удивление не только её богини и товарищей по семье, но и всех остальных авантюристов и богов. «Постой, Айзо! Не нужно так напрягаться из-за этой малявки. Поиски могут затянуться, и ещё по лесам придётся бегать. И кто знает, где ещё? Но кто-то должен пойти. И я быстрее остальных». Локи щёлкала языком, слушая аргументы Айс. Светловолосая девушка была серьёзна и сконцентрирована, на каждый её довод нечем было возразить. Даже в гонке со своим генералом, Финном, Айс одержит победу. Никто среди авантюристов высшего класса Арерио не будет с этим спорить. Что же до Белла? Несмотря на то, что Айс никак не связана с Гестией, решительность, с которой она выступила вперёд, заставила что-то загореться в Белле. Его сердце дрогнуло. Отбросив все страхи и сомнения, парень сделал шаг вперёд, хоть и оставшись за плечом Айс. «Я тоже пойду! Я обязательно верну свою богиню назад!» Белл сделал ещё шаг, оказавшись к Локи ближе, чем Айс. Богиня ничего не сказала Беллу, молча окинув его взглядом с очередным шагом, а после обратилась к нему, глядя в глаза. «Пацан, ты хоть слушал? Айс сказала, что идёт она. Хочешь её задержать?» «А...» «Подумай, что там у тебя с уровнем? Ты же будешь позади плестись. Поумерь, Гонор!» Он третьего уровня, она шестого. Между Беллом и Айс огромная разница в силе, логика очень проста. Локи сказала очевидную вещь, но ее ледяной тон стал для парня подобием пощечины. Витавшее в воздухе ощущение, что этот новичок может быть как-то связан с ее авантюристкой, заставило красные глаза Локи округлиться сильнее, а она наблюдала, как пролетают мысли в голове парня. Ее слова заставили Беллу задуматься, он не мог ничего ответить, но уже в следующую секунду его руки сжались в кулаки, а расправив плечи, он закричал так сильно, что даже богине пришлось бы его признать. «Я иду! Камисан, богиня Гестия, часть моей семьи!» Рубиновые глаза парня блеснули, в них читалась непоколебимость. У него появилось задание, ничто больше его не волновало. И эту решимость парень передал в свой голос. «Я ее не задержу! Я клянусь, что не отстану от нее ни на шаг! Поэтому, пожалуйста, позвольте мне пойти!» Его голос охрип от отчаяния. Этот крик вызвал немало разговоров среди окружающих божеств и людей, и повис в воздухе на какое-то время. Несколько божеств и авантюристов тянули шеи, пытаясь увидеть, что происходит впереди. Несмотря на волю и уверенность Белла, Локи не дала своего разрешения. Впрочем, отказывать она также не стала. «Делай, что хочешь. Ты все равно только задерживать ее будешь. Айс, можешь кидать его, когда отстанет». «Понятно». Несколько мгновений прошло, прежде чем Айс ответила своей богине. Белл, который не мог поверить в то, что богиня позволила ему пуститься в погоню за Гестией вместе с Айс, тут же склонился пополам и заорал. «Огромное спасибо!» Поднявшись снова, он встретился взглядом с Айс. Обмениваясь взглядами, они кивнули. После того, как отправляющиеся в погоню были определены, началось стратегическое совещание. Авантюристы и работники гильдии рассказывали им о дорогах, которыми без задержек могли бы идти большие группы авантюристов. Ждать официальных разрешений для выхода из города и необходимых документов не было времени, и работники гильдии это понимали, точнее, их заставили с этим смириться. «Я Ганеша!» — гремел на площади голос божества, пока авантюристы опрашивали горожан и торговцев, собирая всю возможную информацию о путях отступления солдат Ракии. «У нас недостаточно людей, которых можно отправить в поисковые группы за Айс и Беллом. К несчастью, ждать Бета и двойняшек мы уже не можем. Мы потеряем отряды Ракии из виду». «Погоня за всеми отрядами кого угодно вымотает. Я уже сказала, что придется за ними по лесам гоняться». Слушая окружающие разговоры, к Финну и Локи подошел один из богов, заявив, что у него есть прекрасный способ отследить Гестию. «Не хотите предоставить эту работу мне?» Сняв с головы шляпу с пером, бог поправил оранжевые волосы и обворожительно улыбнулся. «Бог Гермес! Асфи могла бы без проблем отыскать Гестию!» «Что?» Не сводя взгляд с Финна, Гермес потянулся рукой назад и, схватив Асви за плечо, вытащил ее перед собой с улыбкой на губах. Его последовательница не понимала, что происходит, но Гермес говорил с непоколебимой уверенностью. «Что, правда? Ну, красавчик, почему тебе кажется, что она на это способна?» «Да ладно, Локи! Асви Персей, тот самый Персей, есть у нее пара козырей в рукаве, которые помогают искать пропадающих богинь. Тебе нужно просто вежливо попросить!» Локи подозрительно скривила брови, услышав, что Гермес несколько раз подчеркнул титул Асфи. Командир семьи Гермеса и обладательница навыка Энигма осмотрела окружающих и вздохнула так, будто ей это все успело надоесть. После этого Асфи гордо выпрямилась, ее короткие синие волосы и белый шарф растрепались на ветру, и девушка поправила пальцем очки. «Если вы дадите мне 30 минут, скорее всего, я справлюсь». Финн пристально посмотрел на девушку и лизнул основание правого большого пальца. «Ладно». Он решил ей поверить. Локи сложила руки на затылке, улыбаясь и с интересом ожидая, что же Асви будет делать. Белл торопливо вооружался и надевал предложенную ему броню, прислушиваясь к разговору. Гермес заметил, как парень удивленно остановился, а после наклонился к нему с улыбкой на лице. «Это то немногое, чем я могу помочь. Белл, принцесса меча. Приведите Гестию домой в целости и сохранности». Еще он добавил, что не так хотел бы с ней попрощаться. Жест Гермеса, готового помочь другу в беде, тронул Белла. Он, вместе со стоящей рядом Айс, кивнул богу. «Обязательно! Понятно!» Будто ожидая ухода авантюристов, огромные северные ворота снова открылись.